Глава 16. Сквозь сон я чувствовала рядом с собой странную вибрацию, но никак не могла открыть глаза. Всё тело было тяжёлым, и пошевелить даже пальцем было выше моих сил. Почему-то болело бедро. Боль была неприятной, ноющей, особенно когда от моего дыхания шевелилось одеяло. «Чёрт!» — вырвалось в ужасе у меня, когда спустя мгновение в голове словно взорвались осколками воспоминания о вчерашнем вечере. Я попыталась резко сесть, но тяжёлая рука тут же прижала меня обратно к постели. Открыв глаза, я увидела в предрассветных сумерках, что Помпей тянулся через меня к смартфону на подлокотнике. Мы по-прежнему были на том же диване и, судя по всему, по-прежнему обнажённые. «Слушаю». Голос Альфы звучал более грубо после сна, когда он ответил на звонок. Сердце хотело вырваться из груди из-за паники, которую я сейчас испытывала. Поэтому, пока Альфа отвлёкся, я просто свалилась с дивана на пол и, забрав с собой одеяло, выбежала из комнаты. Найдя ванную, я дрожащими руками захлопнула дверь и с тихим стуком прислонилась спиной к ней, ударившись затылком. Чёрт, чёрт, чёрт! Меня трясло от осознания того, что вчера произошло, от адреналина в венах и стыда. Это же Помпей! Чёрт побери! Чёрт! В этой ванной комнате были очень большие зеркала. Поэтому, увидев их, я сбросила с тела одеяло и подошла к раковине, опираясь на неё. И, наклонившись, посмотрела на своё отражение. Я видела, как у меня расширились глаза, когда прикоснулась пальцами к десяткам отметин, оставленных на моём теле. Помимо синяков и порезов, оставленных после стычки с Помпеем, ещё и это. Моё тело было просто в безумно плохом состоянии. Сумасшествие. На бедре была отчётливо видна пятерня и синяков. Вот почему оно так болело. Так или иначе, кожа была чистой, словно кто-то вчера позаботился о том, чтобы протереть меня салфетками. Плевать. Я нервно дёрнула один из ящиков. В нём лежали обычные чистые мужские футболки, и, вытащив одну из них, я натянула её на себя. Она была слишком большой и закрыла меня до середины бедра. И когда я опустила руки, то почувствовала, как ноют ребра и спина от резких и размашистых движений. Симптомы течки по сравнению со вчерашним днём отступили. Я понимала, что она ещё не закончилась, но я провела всю ночь в тесном контакте с Альфой, и, вероятно, этого было достаточно, чтобы она ненадолго утихла. В конце концов, раньше я всегда проводила её с одежды Помпея, и мне становилось легче. Поэтому сейчас я начинала сильнее чувствовать боль, оставшуюся во мне после того, как Помпей сбил меня в том отеле. Однако, так как в больницу мне было нельзя, я просто её старалась игнорировать. Не успела я открыть другие ящики, чтобы поискать хоть какие-то штаны, как дверь в ванную распахнулась. И я, обернувшись, увидела на пороге Альфу. Он уже надел на себя тёмные штаны, оставшиеся с обнажённым торсом. Волосы были небрежно убраны назад. Он подошёл ко мне, но не остановился на расстоянии. Оказался так близко, что мне пришлось отступать до тех пор, пока Альфа не поставил по бокам от меня руки на раковину и не наклонился к моему лицу. «Он знает, что ты Омега», — произнёс внезапно Помпей, сделав некий акцент на слове «он». Его взгляд из-под опущенных ресниц выглядел холодно. «Кто он, чёрт побери? Отодвинься!» «Я говорю про смерть». Он даже не пошевельнулся, а я после его ответа почувствовала, как под ребрами стало холодно. «С чего, чёрт побери, ты такое спросил?» — едва произнесла я. Он перевёл взгляд на мою руку. «Это сниму тебя, метка». «Нет». Я прикрыла глаза, пытаясь скрыть волнение. «С чего Помпей заговорил о смерти? Он же предан тебе. Как такое вообще может быть? Я услышала усмешку. Я знал, что ты так ответишь. Похоже, мне придется перетряхнуть все твое окружение. Каждого альфу, с которым ты когда-то виделась. Его рука скользнула по моему плечу. А потом сжала подбородок, задирая лицо вверх и вынуждая смотреть ему прямо в глаза. Хочешь сидеть дальше взаперти? Тогда молчи. Жди, пока я найду этого выблюдка и уничтожу метку. Все равно рано или поздно я сделаю тебя моей. От каждого его слова я ощущала, как воздух в комнате леденеет. Мне буквально становилось холодно до мурашек по мере того, как глаза Помпея темнели. «Ты точно психопат», — произнесла я. «Я сказала, что лучше умру, чем буду тебе принадлежать. Тебя, черт побери, не остановило вчера даже то, что я отдала тебе лекарство. И тебе было плевать, что до этого ты едва не убил меня. И я не хочу представлять, что ты будешь со мной делать, когда метка исчезнет. По-моему, тебе нужна помощь доктора, а не Омега». Он усмехнулся, глядя на меня. После наклонился ближе, остановившись почти у моих губ, давая почувствовать его запах и тепло. Напряжение, откуда-то искрами проскользнувшее между нами, стоило этим жестом ему напомнить о вчерашнем. Кровь, бегущая по моим венам, снова стала горячей. Она прилила вниз, к животу, заставляя ноги задрожать, а мышцы стать слабыми, как никогда. Я чувствовала, как нечто внутри словно ломается. Я могла сопротивляться привлекательности Помпея в здравом уме, но почему-то его близость вызывала во мне сейчас совершенно другие чувства. «Ты не можешь сопротивляться этому», — констатировал Помпей, наблюдая за моей реакцией, чувствуя, как ускоряется мое сердцебиение. «Так что ты ничего с собой не сделаешь».